Глава 12. Он профи? Вспомнил. Ван Джен, ты смог поступить в военную академию Ареса? Удивленно воскликнул Джао Линфэн. Да-да, мне повезло, ничего не скажешь. Ван Джен не стал особо много говорить. О его бедности знала, пожалуй, вся школа рассвета. А этот Линфэн вообще был очень разборчив относительно общественного положения одноклассников. Линфэн, кто это? К ним подошла высокая девушка с волосами, собранными в хвост, в красивом спортивном костюме, подчеркивающем отличную фигуру. Многие называли столичный университет раем любви, и сейчас это действительно казалось правдой. Ван Джен не мог отвести от нее взгляда. На лице румянец, похоже, она недавно тренировалась. Просто очаровательная милашка. Цэн-Цэн, познакомься, я Цусу. Самая красивая девушка в военной академии Ареса. Факультет мехов. Ван Джен тоже из военной академии Ареса. Уже договаривая, Джао Линфэн понял, что он действительно не знает. Ван Джен, какая у тебя сейчас специальность? Факультет физики. Ничего особенного. Лю Цин, в настоящее время в погоне за Линфэном. Рада знакомству. Она весело протянула руку. А кто эта милая девушка? Как обычно, от стоящего рядом Джао повеяло заносчивостью при этих словах. Вне всяких сомнений, он пользовался успехом у девушек. Куда бы ни пошел, везде его окружали красавицы. В том, что он не стал рассказывать публичную историю Ван Джена, не было добрых побуждений. Скорее, ему была просто лень, да и принижать человека при таком различии в статусах казалось ниже его достоинства. «Меня зовут Сяо Инь. Я двоюродная сестра Ван Джена». Олень Хуи-Инь отступила на шаг и ухватилась за руку Ван Джена, отчего он немного растерялся. В глазах Е Цусу промелькнуло удивление. Как истинная ее поклонница, она знала, что Линь Хуи-Инь не любит физические контакты с незнакомыми людьми, особенно противоположного пола. «Хе-хе-хе, Цусу, мы так давно не виделись. Пойдем перекусим чего-нибудь и поболтаем. Я являюсь председателем Ассоциации выпускников Рассвета. Следует как-нибудь снова собрать нас всех вместе». Джао Линфэн жадно смотрел на Яцусу. Он поступил в университет и как бы уже наполовину был членом высшего общества. По статусу и внешности Яцусу вполне подходило для такого прекрасного молодого человека, и это вызывало в нем страстное желание завладеть ею. Лю Цин же в этот момент была озадачена другим вопросом. «Где-то я уже слышал о твоем однокласснике». В глазах Линфэна промелькнул неестественный блеск. Внимание всех девушек должно было принадлежать только ему. А Лю Цин, в конце концов, смотрела на Ван Джена уже слишком долго. «Ван Джен в школьные годы был горячим парнем. Учась в рассвете, он такое отчебучил, что попал в столичную газету. Ты, наверное, читала тогда?» Ответил Джао. Он не собирался никому уступать Лю Цин. «С одной стороны, девчонка неплоха. С другой стороны, можно потренировать на ней свою силу обаяния. Главное, не терять хватки. Все люди одинаковы. Заполучив одно, они начинали хотеть большего». Е Цусу слегка нахмурила брови. «Лин Фэн, не нужно упоминать о прошлом». Джао Лин Фэн пожал плечами и промолчал, задумавшись о том, что может быть общего у Е Цусу с подобным типом. Лю Цин действительно где-то встречала уже это имя, причем недавно, но сейчас не могла вспомнить. В стороне кто-то удачно выбил мяч, и Линь Хуи-Инь захлопала в ладоши. «Братец, хочу посмотреть, хорошо ли ты играешь!» Ван Джан покрылся испариной. Подобными вещами они с Янь Сиасу никогда не занимались. «Я не умею. Никогда не играл раньше в эту игру. Ван Джан, не принимай на свой счет, но мы, какие бы ни были, выпускники Рассвета. Хоть ты и поступил в Академию Ареса, но ты не должен позорить нашу школу. Пойдем, я покажу тебе пример». Говоря это, Лин Фэн, сбитый в руке, подошел к базе. «Становишься вот в такую стойку. Обрати внимание на предплечье и запястье. Сконцентрируйся. Глазами следи за траекторией мяча». Джао Лин Фэн сделал несколько свободных движений, какие обычно делают на бейсбольном поле. В школе он был спортивным парнем и отличником. Высокая генетическая оценка, превосходная способность к обучению, занятия различными видами спорта в свободное время. Как говорил Янь Сиасу, этот парень рожден, чтобы стать катастрофой. Мяч был запущен, а после непринужденно отбит Линфеном. Он полетел очень далеко и под хорошим углом. Замечательный удар. Раздался взрыв одобрительных возгласов. По всей видимости, этот парень частенько приходил сюда. «Ван Джен, теперь ты!» Джао Линфен хотел передать биту, но Ван Джен отмахнулся. «Не, я здесь просто за компанию, поэтому откажусь». «Братец, ты так ни одну девушку не закадришь! Давай! Я буду болеть за тебя! Покажи класс!» Линь Хуэ Инь заинтересовалась сильнее Ван Джена и слегка подтолкнула его. Ван Джену ничего не оставалось, как взять биту. Джао Линфен встал сбоку, улыбаясь украдкой, ожидая, как же себя покажет этот парень. На самом деле играть в эту игру было несложно. Он уже давно привык к самой высокой сложности меча, в отличие от всех собравшихся. Но сам бейсбол его мало интересовал. Ему не хотелось напрягаться. Куда лучше просто иногда ударить по мячу и срывать бурю оваций. Сбитый в руке Ван Джен почти инстинктивно принял стойку для отбивания. Лю Цин, стоящая сбоку, широко раскрыла глаза. Неплохая стойка. Бам! Бейсбольная пушка выстрелила очередным мячом. Для зрителей он промелькнул, но Ван Джену его полет виделся замедленным. Бах! Раздался резкий звук. Мяч взвился к небу и исчез где-то вдали. Ван Джен слегка забеспокоился. Вот чёрт, переборщил силой удара. А хотя он так сегодня задолбался, что можно немного и повыпендриваться. Окружающие студенты на миг замерли, а потом разразились веселыми криками. «Ого, первый раз вижу такой бешеный удар! Этот парень непростой любитель! Наверняка пришел, чтобы вскружить голову нашим девчонкам! Фига себе, сложность максимальная!» Джао Линфэн с некоторой неловкостью засмеялся. «Вот это удача!» «Фигня! Не зря же говорят, новичкам везет. Видимо, так и есть. Раз уж сегодня тебе фартит, сыграй еще. Поддержи репутацию школы!» Засмеялся Джао Линфэн. Ван Джен изначально не хотел никого провоцировать. Но что поделаешь? Этот парень сам нарывается. Он в самом деле заскучал, а тут такое развлечение. «Ладно, раз уж такое дело...» Тут же полетели три мяча. Ван Джен не стал скромничать и отбил все, один с другим. Присутствующие замерли. «Да он профессионал!» Яцесу и Линьхуэ Инь восторженно зааплодировали. Для Ван Джена, несмотря на сложность движений, это оказалось нетрудно. Всего лишь хороший глазомер и точность рук. Пустяки. Джао Линфэн не захотел больше терять свое лицо и решил больше не заострять на этом внимание. «Сестрица, пойдем еще куда-нибудь?» — предложила Линь Хуэ Инь на правах гостя, и они согласились. «Цусу, а давай встретимся в полдень и обсудим встречу одноклассников». Джао Линфэн все еще не хотел упускать удобную возможность. «В следующий раз поговорим. У нас с Ван Дженом еще есть дела на сегодня. Мы пойдем», — ответила ему Цусу. Всю дорогу Линь Хуэ Инь была задумчива, а потом неожиданно шепотом сказала Яцесу на ухо. «Я думаю, что вы с Ван Дженом подходите друг к другу. Хочешь, я помогу вам?» Яцесу покраснела. «Мы друзья. Между нами нет ничего такого, о чем ты подумала». «Да неужели? Девушка на пути к счастью должна действовать решительно. Упусти шанс, назад не вернешь». Говоря это, она была похожа на ребенка, подражающего взрослым. Линь Хуэ Инь уговорила всех идти в парк развлечений. Если судить по таким ее предпочтениям, она действительно была еще ребенком. Но подобные ее действия оказались к тому же и преднамеренными, с желанием предоставить двум своим спутникам время, которое они могли бы провести вместе. Невдалеке тенью промелькнула Ань Джили. На ее лице было написано непонимание. Как может ее высочество интересоваться такими глупыми и опасными играми? Линь Хуэ Инь оказалась трусихой. Она не осмелилась пойти на американские горки, но захотела посмотреть, как будут кататься Ван Джен и Яцесу. Стоя внизу, Линь Хуэ Инь смотрела на них своими большими глазами и хлопала ресницами. Для обычного человека этот парень действительно потрясающий. Но все же никак не ровнее ее двоюродной сестре. Отношения были для них обоих слишком тяжелым грузом. Линь Хуэ Инь хорошо знала ее. Она лишь казалась взрослой, а на самом деле просто слишком упряма. Вот если бы у Ван Джена была подруга, Тогда Айна отказалась бы от него. Ах, эти взрослые всегда заставляют меня волноваться. Лень Хуи-инь печально покачала головой. Хотя Ицесу училась в военной академии, экстремальные американские горки все равно нагнали на нее страха. В таких обстоятельствах девушки всегда инстинктивно становятся более нежными. Смертельная петля, поворот, да вашу ж мать! Ван Джен был, мягко говоря, не в восторге. Эта маленькая девочка, оставшаяся внизу, просто мучитель. Но увидев радостное выражение лица Ецесу во время этого переворота, он понял, что оно того стоило. Она всегда помогала ему. Сама же не предъявляла никаких требований. Лицо Ван Джена тронула улыбка, а на душе потеплело. Когда они сошли с аттракциона, то обнаружили, что Лень Хуи-инь исчезла, а на ее месте стоит женщина с серьезным лицом. «Здравствуйте. У госпожи Линь появилось срочное дело. Она ушла. В качестве благодарности она заказала для вас ужин в Радуге Вкуса. Спасибо вам за сегодняшнее гостеприимство. А, кроме того, вот небольшой подарок». Сказав это, женщина вытащила подарочную коробку. Судя по размеру, внутри была виниловая пластинка. Пластинки уже превратились в произведение искусства, так же, как и механические часы. По слухам, некоторым аристократам даже не нравилось пользоваться скайлинком. Длинный лимузин ждал их, чтобы по задумке Линь Хуи-инь доставить до места назначения. Радуга Вкуса была самым известным рестораном в столице, обладателем 5 звезд Мишлен. Говорили, что столик здесь надо было бронировать за месяц, а если вы VIP-гость, то за неделю. Но эта малышка-мучитель смогла организовать все в тот же день. Все-таки обед, как покрытие издержек, был самое то для Ван Джена. Но он и подумать не мог о столь престижном месте. «Здравствуйте. Леди уже обо всем распорядилась. Прошу». VIP-комната располагалась на 188 этаже столичного бизнес-центра с обзором в 360 градусов, великолепным видом и, что важнее, вкуснейшей едой. Это место – мечта любого гурмана. Ецесу уже бывала здесь несколько раз, но испытывала искреннюю благодарность. Такой подарок казался слегка перебором. Во время ужина Ван Джен перестал церемониться. Еда была вкусной, и Линь Хуи-инь заказала ее много. А аппетит Ван Джена был еще больше. Так что он набросился на блюдо, стоявшие перед ним. Ецесу кушала мало, в основном смотрела, как ест ее спутник. Окружающие, отнюдь непростые парни и девушки, были шокированы поведением Ван Джена. Как можно так жадно жрать, придя с такой красавицей в столь утонченное место? «Восхищаюсь твоим аппетитом», — сказала со смехом Ецесу. «Ты пойдешь на встречу выпускников рассвета? Полезно завести побольше друзей». Ван Джен отмахнулся. «Нет, люди на этой встрече всех сливок общества нашего курса не имеют ко мне никакого отношения. Джао Линфэн сегодня, можно сказать, просто был вежлив. На самом деле он пригласил лишь тебя. Если я приду, неизбежно возникнут проблемы». Ецесу тихо вздохнула. «Я знаю, ты презираешь нас». Ван Джен остолбенел. «О чем ты? Я завидую белой завистью. Ужасно.